DreamWorks Pictures и PDI представляют. Всю жизнь я жил и работал в большом городе. И теперь я понимаю, что это плохо, поскольку я плохо себя чувствую в толпе. Правда, я боюсь замкнутого пространства. Я ощущаю себя в ловушке. Знаете, мне все время кажется, что где-то есть лучшая жизнь. Я думаю, причина в том, что у меня было очень несчастливое детство. Моей маме постоянно было не до меня. Понимаете, когда растешь, ну, в 5-миллионной семье, тебе недостает внимания. Да откуда ему взяться? И я всегда чувствовал себя заброшенным и от этого очень страдал. Мой отец был самцом и больше никем. Он бросил нас, когда я был еще личинкой. О моей работе лучше не говорить, потому что она меня достала. Я не создан для работы, заявляю сразу, я физически на это не годен. Я за всю жизнь не мог больше 10 раз поднять столько, сколько вешу сам. И всю жизнь грязный ручной труд. Неужели я мог мечтать о такой карьере? И с тем, что муравьи – высшие создания природы, я не согласен. Я пытался, но не могу этого принять. Неужели я все должен делать ради других? А как же мои нужды? А как же я? И я стал думать, что где-то есть лучшая жизнь. Иначе мне останется свернуться личинкой и рыдать. Наша система делает меня ничтожеством. Нет, я так больше не могу. Это невыносимо. Превосходно. Наконец-то ты прозрел. Разве? Да, Зет. Ты ничтожество. Да? Муравей Анс. Четвертый этаж. Заработал. Победи лень. Рабочий. Солдат. Рабочий. Попробуем еще раз. Крепче взять, сильнее удар. Замахнуться, собраться и копать. Итак, запомни главное. Я правильный, хоть я ничего не значу. Я незначительный, зато правильный. Извини, Зет. Я не заметила. Ясно, Ацтека. Меня вечно не замечают, потому что я ничтожество. Начал осваивать. Запомни, сам ты никто. Ты один из нас. Коллектив. Главное, все мы. И мы строим туннель? Ребята, настроение хорошее? Да! Здорово! Да. Так, рабочий Ацтек и рабочий Зет, направляйтесь на демонтаж. Готовы? Тоска. Готовы. Перерыв! Время танцевать! Пошли! Запомни, Ацтека, быть кувалдой. Тут самое главное – быть кувалдой, как единое целое. Может, хватит ерничать? Зет, я люблю работу, а ты слишком много думаешь. Идем, Зет, помогай созиданию нового мира. И хватит ныть, старайся быть счастливым. Ай, конечно, разве можно быть несчастным, делая со всеми общее дело? Рабочие, помните... Вот, смотри... Быть кувалдой! Собрать все энергии в кулак! Радуйся, это для блага коллектива! О, да за это их всех нужно отдать под суд! Держитесь, братцы! Друг за друга! Это весело, но от высоты меня тошнит. Да, Зет. Я понимаю. Я сломал кувалду. Рабочие. Слабаки. Где дисциплина? Где покорность? Гениал. Да, вышла неполадка. Или две. Но все работают, как говорится, на износ. Ты не виноват. Ты лишь рабочий. Но несмотря на недостатки, надо закончить тоннель вовремя. Во что бы то ни стало! Впредь все отстающие будут лично давать объяснение полковнику Краеду. И учтите, полковник ненавидит ротозеев. Разойдись. 8 дней, Краед. 8 дней. И мы, наконец, избавимся от них. Навеки. Да, сэр. Новая жизнь. Немыслимо. Сильная колония, сэр. Колония нашей мечты. Да, но мы туда еще не дошли. Караед, есть сведения, что термиты собирают против нас войска. Войска? Пошлем солдат вглубь вражеской территории и атакуем их колонию. Атаковать? Ну что вы, сэр, это самоубийство. Именно. Где список войск? Здесь, генерал. Это полки, верные королеве. Вот их-то мы и пошлем. Жаль, там отличные офицеры. Но у нас нет приказа начать войну. За этим дело не станет. Генерал, с термитами у нас давний мир. С чего им нападать? Наши земли. Наша богатая территория. Они захватят нас и очень быстро. Давайте направим посла. Заключим новый договор. Зачем нам губить солдат? Поверьте мне, я дрожу каждым из наших муравьев. Напасть первыми – фактор внезапности. Если термиты нападут на наши колонии, то... Да, генерал. Я знаю, что будет с нами. Воля ваша. Это верное решение. Вы просто спасли будущее нашей колонии. Здравствуйте, генерал. Принцесса Бала, какой сюрприз. Я вижу, вы все хорошеете. Спасибо. Вы пришли к нам по делу? О, что вы. Конечно, нет. Потому что неплохо было бы нам поговорить до нашей свадьбы. Вы абсолютно правы. Караед, найди мне время побыть с принцессой Балой. Вообще-то сейчас самое время. Мы сэкономили с графика 2 секунды. Отлично. Принцесса. Да. 2 секунды немного, но Они дорогого стоят. Что ж, как дела? Что интересного? Ухожу на войну. Уходите на войну? Да, это великий день. Сэр, вынужден прервать. Но 2 секунды кончились. Принцесса. Мама, объясни мне, зачем я выхожу за него? Бала, мы это уже обсуждали 100 раз. Мы же с ним абсолютно разные. Он страшный, грубый. Да, детка, генерал и правда грубоват немного. А иногда чересчур властен. Но он тебя любит. Просто не хочет это показывать. Ты должна ценить, как настойчиво он добивается тебя в жены. Почему меня? Потому что тебе продолжать мое дело. Твое место здесь. А если оно мне не нравится? У всех свое место, Бала. У тебя, у солдат, у рабочих. Не так уж плохо быть принцессой. Или ты предпочтешь рыться в грязи? Ой, мама, не сгущай краски. Зато они живут очень весело. Два пива истлей. Почему я родился рабочим? Вам, солдатам, слава, заграничные поездки. Вы убиваете разных тварей. Да, зато вы целый день рядом с такими красотками. Уивер, у них на уме лишь работа. Они скучные. Я никогда не найду подходящую девушку. При чем здесь ты? Речь идет обо мне. Что не пьешь? Может, я чокнутый, но мне противно пить длинную мочу. Ясно? Дело твое. А я не прочь. Скоро королевская инспекция. Инспекция? Ты стоишь как болван, а эти с голубой кровью издеваются. Как ты это выносишь, Уивер? Зет, мы с тобой давно знакомы, так? Конечно, с рождения. Да, и я всю жизнь слушаю твои причитания. На что ты жалуешься? Ты ведь знаешь, мы муравьи, властелины мира, хозяева земли. Эй, вот только о земле не надо. Я целый день ее копаю. Где-то есть лучшая жизнь. Есть. Я был там. Эй, постой, постой, это ты мне? Такое место есть. Инсектутопия. Разве? По-моему, он надрался. Юноша, ты не поймешь, если не увидишь это сам. Улицы совсем пустые. Вокруг полно еды. Тобой никто не командует. Нет войн. Нет колоний. Зачем я ушел? Да, удивительно. Я был на войне в тех краях и заблудился. Ты знаешь, я думаю, хорошая взбучка прочистит ему мозги. Я ее видел. Инсектутопию. Она там, за горами. 10 километров через пустыню, понятно? Друг, хватит на сегодня, идем. А то беды не оберешься. Ход через колонну, слышишь меня? Через колонну! У него не все дома. За озером! Инсектутопия. Если бы все было так легко. Да. Это мечты, Зет. За озером! Ищите и найдете! Ой! Сколько народу! Здорово! Только 5 минут, ладно? Нам сюда нельзя. Свалите на меня. Скажите, это я придумала. Это вы придумали? Правильно. Никто не узнает нас. За мной, крошки. Что стоите? Прогуляемся среди народа. Так, ребята, 6:15, время танцевать. Идем на танцы, Зет. О, нет, не хочу. Иди, я лучше здесь останусь, Уивер. За мной не ходить. Я приглашу кого-нибудь потанцевать со мной. Невежество, тупость. Бессловесные существа, покорные системе. Здравствуй, станцуем? А обязательно? Иди за мной. Слушай, я тебя впервые здесь вижу. Я сюда не хожу. Я работаю во дворце. Во дворце? Правда? Вот где, наверное, весело. Хотя там они все немножко, ну, с приветом. Что? Ой, извини. Еще? Еще. Что ты делаешь? Это новый модный танец. Я сам его выдумал. Неужели? А почему все должны танцевать одинаково? Это так нудно и совсем не интересно. И не весело? Ты лезешь под ноги. Как ты смеешь, солдат? Ты за это поплатишься? Все в порядке, солдат. Извини, не сердись на нас. Ты с ума сошла? Это же военный. А что тут такого? Я не боюсь. Эй, парень, где твое место? Мое? Если он не хочет? Да. А если я не хочу? Что это он болтает? Может, он заболел? Да, он мятежник. Ну, держись, ты очень-очень пожалеешь. Ты сам его задирал, парень. Он рабочий. Давай за мной! Эй, стой! Принцесса? Ты принцесса? Я ухожу. Но когда мы встретимся? Дай мне подумать. Никогда. Прощай. Ну и день, боже мой, что творится со мной? Неужели я и правда влюблен? Улыбаюсь и пою, сам себя не узнаю. Я и смел, и отважен, и силен. Еще что-нибудь выпьешь? Нет, спасибо. Я сейчас пойду. Да, я понимаю. Здесь всегда пусто перед королевскими проверками. Солдаты спят перед свиданием с королевой, как перед боем. Все ясно. Знаешь, бывало счастливо. Уивер, Уивер. Что? Отличная идея. Поменяемся с тобой местами, и я пройду инспекцию вместо тебя. Который час? Уивер, они скоро будут здесь. Только так я ее увижу. Кого? Принцессу Балу. Ты рехнулся. Мне поменяться местами с тобой? Знаешь, что будет тому, кто попробует выдать себя за солдата? Даже тем, кто об этом только услышит, им тоже шею намылят. Ты должен мне помочь. Если я и не увижу ее, я больше не смогу жить. Помоги, пожалуйста, пожалуйста, Уивер. Прошу, поменяемся местами только на денек. Подумай, я столько для тебя сделал. Я не помню. Эй, тогда я для тебя еще что-нибудь сделаю. А девушки там есть? А как же иначе? Они обожают новеньких. Для них это спорт. И уж на такого симпатичного муравья, как ты, они непременно клюнут. Уивер, я должен ее увидеть. Зет, на что ты надеешься? Ведь она принцесса. Может, она тебя даже не помнит? Я знаю, что это безумие. Но попытка не пытка. О, мальчик. Принцесса, какой сюрприз? Давай уйдем из этой толпы. Да, я многое умею. Я муравей разносторонний. Равнение направо. Прелесть. Какая прелесть? Равнение. Строй. Принцесса Бала! Принцесса Бала! Это я! Я! Помнишь, Зета из бара? Принцесса Бала! Принцесса Бала! Бала, ты должна вдохновлять солдат. Помаши им. Она меня увидела. Простите, ребята, простите, но меня пригласили на трибуну. Отделение Смирна! Принцесса! Принцесса Бала! Смирно, встань в строй! Новобранец. Да-да-да, но я скоро домой иду. Я тут временно. Временно? Ты шутник. Я Барбейтус. Зет. Направо! Самопожертвование. Для одних это лишь слово. Для других правило. Знаешь, я не силен в шарадах. Солдаты знают, жизнь единицы не стоит ничего. Для них главное колония. Солдат живет ради колонии, воюет за колонию и умрет за колонию. Он сумасшедший. Я знаю. 8:00 пришло сообщение. Термиты собирают армию. Выбора нет. Мы нанесем превентивный удар. Вы наш лучший отряд. Я знаю, вы будете верны долгу. Я горд, что посылаю вас в бой. В бой? Я не ослышался? Разойдись. Эй, у! Вперед, марш! Слушай, тут какая-то ошибка. Честно говоря, я вовсе не солдат. Я, понимаешь... Не бойся, малыш. Ты со мной. Правый. Раз, два. Левый, правый. Три. А? Левый, правый. Левый, правый. Запевай. Мы, муравьи, вперед идем, ура, ура. И всех термитов перебьем, ура, ура. Слушай, а термиты, они не очень больно кусаются? То есть мы их легко победим? Не совсем так. Они в пятеро больше нас. Да еще кислотой плюются. Эй, держи строй, сопля! Муравьи, вперед идем, ура, ура. Увидим смерть и запоем, ура, ура. А какая специализация у нашего полка? Ну, я имею в виду, мы будем разносить напитки или вести бухгалтерию, или там я не... А наша миссия самая почетная – идти в бой первым. А муравьям все нипочем, ура, ура. Судьбе навстречу мы идем, ура, ура. Эй, минуточку, мне кажется, мы слишком торопимся. Похоже, термиты, здоровяки, как же мы собираемся их победить? Численным превосходством. Прорвем их оборону и убьем королеву. Нет, Барбитус, мне кажется, мы погорячились. Ведь можно попробовать изменить их политику мирными средствами. Ты мне нравишься. У тебя есть чувство юмора. Вперед! Слышал? Пошли бить термитов! Ура! А-а-а! Где термиты? Это ловушка. Не бойся, малыш. Распускай сопли, малыш. Эй, враг сзади! Ребята, помогите кто-нибудь! Помогите! Так. Вот и славно. Да. Так. Видали наших? Здорово. Полегче, атлет. На твоем фоне мы все лодыри. Куда делся Зет? Он отпросился, я его заменил. Будешь так стараться, сломаешься. Эй, засмотрелся? Нет, я не знал, что копать так здорово. Вырубил камень, отбросил. Вырубил еще и отбросил. Полезно, укрепляет руки и живот. Да, верно, я понимаю. О, да, очень впечатляет. Простите, сэр, я говорил с моей подругой, сэр. А я говорил с генералом-навозником. Учти, тот, кто не выполняет норму, будет сокращен. Ладно, хватит запугивать. Он новичок. Эй, а если тебя... поучить слегка уму-разуму и оставить сегодня без обеда. И завтра тоже. Не знаю, что на меня нашло. И зачем я влезла? Дурочка. Это я виноват. Извини меня. Съешь мой обед, если хочешь. Значит, обедаем вместе? О, нет. Я... То есть, если ты не занята, тогда... Занесу в календарь. Знаешь, я рада, что Зет взял выходной. Зет! Зет, иди сюда. Арбейтус! Признайся, малыш, мне конец. Нет, это не так. Ты только ранен. У тебя прекрасный цвет лица. Нет, я это знаю. Я умираю. Помоги встать, Зет. Где мои ноги? Ты тяжело ранен, но я уверен, что ты поправишься. Ты только дыши глубже, а я пока поищу твое тело. Я уверен, оно где-то рядом. Барбейтус, ты только держись. Барбейтус, не умирай. Барбейтус, Барбейтус. Не повторяй моих ошибок. Не слушай чужих приказов. Решай все сам. Барбейтус. Идет по плану. Сектор А мы закончили, генерал. Приступаем к сектору Д. Слишком долго, Караят. Пусть работают круглые сутки. Промедление я не потерплю, ясно? Слушаюсь. Ладно. А как сектор? Простите, сэр. У тебя что-то важное? Разрешите доложить, генерал. Термиты разбиты. Но, боюсь, наши войска тоже разбиты, сэр. Но это ужасно. Ужасно. Не все так плохо, сэр. Один солдат вернулся. Неужели? Что ты сказал? Об этом говорит вся колония, сэр. Королева желает принять героя войны. Черт! Хорошо, хорошо. Я доложу. Поздравляю, солдат. Ты маловат ростом для героя. Я герой? Генерал, Я вовсе не считаю себя героем. Отлично. Не люблю героев. Вы не поняли, генерал. С возвращением армия. Это общая победа. Я ничего не сделал. Правда, это было ужасно. Это было массовое убийство. Массовое уничтожение, генерал. Отлично, солдат. Помаши им. Сделать, Уивер. Ты не знал, что их пошлют на войну? На душе погано. Бедный Зет. Зря я с ним поменялся. Погоди-ка. Вон тот солдат. Это Зет! Зет! Наш друг жив! Идем, солдат. Говорю тебе, сынок, мы с тобой в одинаковом положении. Мы оба смотрели в лицо смерти и смеялись. Ну, если быть точным, я лишь отпускал шуточки и замечания у смерти за спиной. Генерал-навозник. Держи язык за зубами. Говорить буду я. Познакомься, Ее Величество Королева. Счастлив, счастлив. А это принцесса Бала. С возвращением, солдат. Нет слов, чтобы выразить благодарность за твой подвиг. Он просил сказать, что очень ценит ваше внимание. Что вы, это такой пустяк. Обычное дело, такое же, как у всех, выдающееся мужество. Понимаете, в пылу боя думать некогда, и в голове только одно. Атака, атака, атака. Молчи. Видите, ваше величество, он еще не остыл от боя. Прошу прощения, но, кажется, пора укоротить ему язык. Прошу, генерал, я первый раз. Первый раз. Мы с вами прежде не виделись? Да, может быть, виделись, а может и нет. Белый танец. Еще. Точно, вы тот парень из бара. Да. Бар? Какой бар? Я танцевала с ним в баре однажды. Тогда он был рабочим. А ты что там делала? Интересно бы узнать. Нет, речь не обо мне, а об этом рабочем, о его подвиге. Вы меня с кем-то спутали. Я уверен, я солдат. Конечно, ты был рабочим? Но теперь ты герой? Он рабочий? Рабочий? Танцевал с моей невестой? Невестой? Постойте минутку, вы не так поняли. Я все объясню. Она сама ко мне подошла, понимаете? Подошла к вы и... Арестовать его! Эй, минутку, успокойтесь. Давайте поговорим. Что ты делаешь? Оставь мою дочь. Он взял ее в заложницы. Нет. Что вы? То есть да, то есть нет. То есть еще шаг, и принцесса умрет. Отстань от меня. Не подходите. Что ты творишь, хулиган? Совсем с ума сошел? Они внизу, за мной! Живей! Здорово. Сейчас они меня спасут, а тебя убьют. Меня? Эй, ребята! Стой! Что ты делаешь? Отвяжись! Одну минутку, разве мы Болван. С тобой не друзья? Чего вы ждете? Эй! Парни! Что это? Это чудо! Спасайся, кто может! Успокойся, мы избежали смерти и нечего впадать в истерику. Все. Эй, это не истерика, понял? Ты меня не слушаешь. Где я? Слушай, как тебя там? Полезай на это дерево и посмотри, где я. Не будем поддаваться панике, иначе мы пропадем из-за этого. Ой, что я говорю, мы и так пропали. Ой. Меня похитил полный идиот. Это я идиот? Или идиот тот, кого похитил идиот? Скажи, ты уболтал термитов до смерти? Не верится, что ты смог выдать себя за солдата. Зачем ты меня украл? Ты не понимаешь, что я тебе не ровня? Ты сама пришла в бар к рабочим за приключениями. Вот и нашла то, что искала. Сильного, земного, сентиментального. Брось. Это ради смеха. Ты не понял? Я выбрала тебя, потому что в той куче ты был самым смешным. Я хотел сделать тебя героиней моих неуемных фантазий. Но теперь забудь об этом. Даже не мечтай. Тебе, видимо, по вкусу старые навозники. И будешь вот вместе с мужем наблюдать публичные экзекуции. О, ты удачно выбрала себе пару. К твоему сведению, генерал-навозник весьма интеллигентен. Немедленно отведи меня во дворец. А тебе отрубят голову. И все увидят, какой ты глупый. Конечно, чудесно, замечательно. Бала, договоримся так, ты пойдешь домой, а я в инсектутопию. Не смеши, инсектутопия. Ты глупее, чем я думала. Да? Я узнал о ней из очень надежных источников. Можно сказать, источник был полон до краев. Но главное, я убежден, что такое место существует. Стой! Я тебе приказываю, стой! Эй, у меня есть имя, ясно? Я Зет. И здесь ты мной не командуешь. Ладно, согласна. Нет проблем. Не надо оправданий, генерал. Верните мою дочь. А то я начинаю сомневаться, что вы этого хотите. Поверьте, королева, мы любой ценой вернем ее. Принцесса Бала — это основа наших планов на будущее. Он убил сотню термитов, получил медаль, а потом Балтаков уволок принцессу. А ему сказал, не догонишь. Он так сказал генералу-навознику? Парень, эй, друг, слыхал об этом герое? Некий Зет, который сбежал с принцессой. За ним послали солдат, а он на них только взглянул и... Бум! Они сгорели. Зет? Ты говоришь Зет? Я его знаю, это мой друг. По-моему, все это липа. Ты знаешь Зета? Да, он рабочий, работал здесь. Рабочий? Это невозможно. Он только солдат и все? Да, разве у нас есть выбор? Мы должны иметь выбор. Молодец, Зет. Он решил сам изменить свою жизнь. И не только он. Я раньше был солдатом, и мы с ним поменялись. Погоди-ка, это значит, я не обязан быть здесь? У нас есть выбор. Власти от нас это скрывают, но мы не обязаны работать в тоннеле. В наших руках средства производства. Зет не хотел, и я не стану. Парни, кто вам позволил бездельничать? Скорее за работу. Зачем? Мы не обязаны работать, наш герой Зет, вождь революции. Так это бунт. Эй, слышали, что кричал бегущий? Подумай, Зет. Два муравья. Разве это семья? 2 миллиона, другое дело. Но двое. Слушай, я хочу есть. Хочу пить. И вообще, эта пустыня убивает меня. Да-да-да-да-да-да. Я хочу, чтобы ты отвел меня домой. Иди без меня. Извини. Ты похитил меня. Забыл? На тебе лежит ответственность. И ты не можешь бросить меня неизвестно где. Здесь лучше, чем в нашей колонии. Ты что, серьезно? Может, ты жила в роскоши, а мне лучше здесь. Поработала бы с моё хоть денёк, ты бы меня поняла. Работа? Что ты знаешь о работе? Каково, по-твоему, знать, что всю жизнь, каждые 10 секунд будешь рожать? Дикость. Вода? Ты думаешь только о себе? Да? Но обо мне никто не думает, поэтому и мне никто не нужен. Помоги! Помоги! Бала! Спасибо! Держись, я тебя вытащу! Спасибо. Не за что. Может, наконец оставим глупости? И вернемся в колонию. Ой, Зет, что ты делаешь? Едем на тот берег. Что я там забыла? Мы только что выбрались из воды. Бала, слушай, что ты теряешь? Скажи, ты и правда хочешь выйти за этого солдафона-навозника? Здесь прекрасное место. Я... боюсь. Только попробуем. Если не найдем инсектутопию, обещаю, отведу тебя в колонию. Ну? Надеюсь, мы не погибнем. Я тоже надеюсь. Делу время, потехи час. Наш герой Зет! Наш герой Зет! Парни, хватит. Я знаю, кто из вас не выполнил норму. Пошел вон, хозяйская шавка. Наш герой Зет! Наш герой Зет! Наш герой Зет! Генерал, разрешите доложить? Я допрашивал солдат. И что выяснили? Так этот солдат Зет, опасный зачинщик. Следы баллы потеряны. Возле озера. Озеро? Встань за свободу, муравьи. А что там делает солдат? Похоже, он заодно с ними, сэр. С рабочими. Не нравится мне это, Караэт. Я рассчитываю на тебя. Могу я на тебя положиться? Да, сэр. Отлично. Надо прекратить бунт. Зет-герой! Зет-герой! Я знаю, что ваш герой Зет. Скажу вам больше. Я подружился с ним. Но где он сейчас? Кто-нибудь может сказать? Если Зет заботится о вас, почему его нет здесь? Я вам отвечу, потому что Зет наплевал на вас. Вот почему он похитил принцессу. Вот почему он сбежал. Зет не герой. А вот мы герои. Мы будущее нашей великой колонии. Когда мы завершим нашу великую стройку, мы будем пожинать плоды. Больше еды. А работы гораздо меньше. А в награду за ваш героический труд все вы получите день отдыха. Вы будете почетными гостями на открытии гигантского тоннеля. Слава навознику! Стой, солдаты! Ты был прав, она существует. А? Ну ладно, ладно. Ты гений. Вот видишь? Ну? Что, не получается? Прокусить невозможно. Извините, как достать еду? Это мои частные владения, приятель. Кто твои друзья, милый? Бескрылые насекомые, детка. О, бедняжки. Доброе утро. А? Милая, что ты? Здороваться с каждой встречной букашкой? Простите, кажется, вы не узнали меня. Я путешествую, и вот заблудилась. Я принцесса Бала. О, вот навязалась. Они симулянты. Дорогой, они бедны, грязны и дурно пахнут. Мы им поможем. Если вы здесь подождете, мы вам что-нибудь принесем. О, прости, милая, но я уже устал. Друг мой, мы должны помогать беднякам. Я знаю, тебе смешны мои заботы, но для меня это важно. У тебя доброе сердце. Ладно, моя дорогая, согласен. О, мой милый муж, я тебя обожаю. Ой, мерзость. У меня пропал аппетит. Знаешь, я выдумал инсектутопию. Я думал, здесь все не так. Нет. Осторожно! Зет, помоги мне! Зет! Помоги! Не бросай меня, Зет! Освободи меня! Бала! Нет, так не годится! Еще кто? Достаточно. Я ничего не скажу. Солдат, принцесса – залог будущего нашей колонии. Она займет свое место, станет королевой. У нас есть королева. А твой друг Зет? Мне ни к чему. Он не опасен. Солдат, мы ведь знаем, единица ничего не значит. Ни ты, ни Караед, ни даже она. Ацтека! Не говори ничего, Ивер! Где Зет? Я не знаю, где он. Очень жаль. Стойте! Инсектутопия. Это звучит дико, но он мечтал о ней. Солдат, мы не в игры играем. Инсектотопия не существует. На самом деле, существует. Что? Я тебе дам координаты. Ты пойдешь и вернешь принцессу. А этого Зета убьешь. Но вы сказали, он не опасен. Он погибнет ради колонии. Ты сделал верный ход. Ребята, видите, как бывает опасен индивидуализм? Он делает вас уязвимыми. Уведите. А этого в туннель. На тяжелый участок. Разойдись. Надо же, о чем я думал? Тебя чуть не убили. Зет, слушай, напрасно ты винишь себя. Ну нет, я отведу тебя назад в колонию. Инсектутопия, наверное, я сошел с ума. Зет. Но я признаю свою неправоту. И говорю тебе, я был абсолютно, абсолютно на 100% неправ. Что это? Ты когда-нибудь в жизни видела такую красоту? Это инсект? Не сглазь! Бежим! Я прозрел, едва лишь кончился дождь. Вижу любовь на пути моем. Тень черных туч улетела прочь. Простите. Тем ярким, ярким, ярким солнечным днем. Тем ярким, ярким, ярким солнечным днем. Взгляни, мой друг, как небосвод ясен. Смотри вокруг, как мир прекрасен. Я прозрел, едва лишь кончился дождь. Вижу любовь на пути моем. Внимание! Всем быть в полной готовности. По команде блокировать выход. Здесь и здесь. Обеспечьте, чтобы рабочие вывели туннель к озеру точно в разгар праздника. Все, что нам нужно, это принцесса. Это свежий навоз. Правда? Дай попробовать. Да, это навоз. Вкусно. Кто-то должен слетать за едой. Нет, я летал в прошлый раз. Ну, не я же. Не мое это дело. Ну, может, новенький. Он ничего не принес. И он умер у меня на руках. Представляешь? Думаю... Он ни разу в жизни не поступал так, как хотел. Я совсем не знаю жизни. Потому что во дворце... Да, все решения за нас принимал генерал. Скажи, пожалуйста, зачем ты тогда пришла в бар? Искала беды на свою голову. Да? Беда – мое второе имя. А вообще-то меня зовут Марион, но никому не говори. Ты странный. Тебе это известно? Ну, странный – это еще мягко сказано. А мне нравится. Ты не такой, как все. Раз уж ты об этом заговорила, да, во мне есть странности. Знаешь, многие надо мной смеются, называют меня глупцом. Но, знаешь, как-то по-доброму. Эй, новенький, принеси еды. Я скоро вернусь. Ты только не забудь, о чем ты сейчас думала. Знаете, за что люди называют вас чумой? Может, мы как бы такие мелкие частички такого огромного как бы мира, и вообще неизвестно, существует ли он? Кошмар, ты глубоко мыслишь. Прекрасно. Ручной труд очень кстати в эту романтическую ночь. Привет. Пролетал мимо. Дай, думаю, загляну. Оказывается, у вас тут богема. Привет, добро пожаловать. Простите, что помешал. Видите ли, наша принцесса заблудилась, и мы очень расстроены. Она вот такого роста. У нее красивые глаза. Кто-нибудь ее видел? Вот она! Не волнуйтесь, принцесса. Скоро мы будем дома. Нет уж, Караэт. Я не вернусь. Знаете, принцесса, я должен. Должен? А кто вам сказал, что вы должны? Да, мысль очень интересная. А где Зет? Зет, он... Умер. Зет умер. Его можно не искать. Он умер? О, он был оригинальный. Значит, погиб. Принцесса, колония ждет вас. Караэт, сейчас же отпустите меня! Мала! Стойте! Куда же вы? О, нет! Что же мне делать? Так, спокойно. Надо подумать. Итак, Бала и я. Она принцесса, а я специалист по копанию. Ну и что? Да, но с другой стороны, я должен вернуться за ней. Должен. Я тебе помогу. О! Это все, что я могу сделать. И потом... Ох... Моя крошка поступила бы так же. Слушай, может, сначала поговорим? Не бойся. Я вообще-то не люблю летать, понимаешь? Садись. Осторожно! Осторожно! Вам понятно? Принцесса. Очень вовремя. Руки прочь от меня! Генерал, скажите, что здесь творится? Я требую объяснений. Я все объясню за ужином. Юго-восточный вход под охраной? Да, сэр. Не за ужином. Сейчас же. Я не желаю терпеть вашу грубость, вашу деятельность в колонии, и я вас не люблю. Помолвка расторгнута. Я хочу изменить нашу жизнь. Верно, принцесса. Скоро все изменится. Кресло для принцессы. Посидите тут. Что вы делаете? Моя мама отрубит вам голову. Сомневаюсь. У вас характер бойца, Бала. Именно то, что нужно для новой колонии. Мы вычистим из общества чуждые элементы. Начнем сначала. И вы будете моей королевой. Вы дьявол! Скоро история нас рассудит. Итак, господа, время занять позиции. Увидите, вы скажете мне спасибо. Нам туда! О, земля! Ступай за своей любимой, Зет. Пока, друг. Спасибо. Питы, что тебе здесь надо? Мне... Я только... Я хотел... Ты не должен разгуливать. Все уже давно отправились на церемонию. Да-да-да, конечно, знаю. Открытие туннеля. Я туда и иду, на праздник открытия туннеля. Извините, я на праздник открытия. Стой! Извините, я иду на открытие туннеля. Проходи. Спасибо, я пошел. Я на торжественную церемонию. Извините, я на открытие туннеля. Эй, куда? На открытие туннеля. Меня ждут, я там главный. Куда идешь? На открытие туннеля. Пустите! Отпустите меня! Вы за это ответите! Я принцесса! Я пожалуюсь королеве! Жизнь становится все интереснее. Вас за это накажут! Кто-нибудь слышит меня? Я принцесса! Проклятие! О, ты все такая же злючка. Зет? Это ты? Ты пришел за мной? Да, я пришел за тобой, а как же? Знаешь, я к тебе привязался. Надо признать, что ты очень красивая, но порой немного вздорная, но это не важно. Ты такой болтун. Знаешь, я становлюсь таким сильным и смелым. Пошли. В городе никого. Все на церемонии. Зет, мы не должны. Навозник обезумел. Он хочет устроить большую чистку, изменить историю и, по-моему, хочет убить мою маму. И не только ее. Нас всех. Что это такое? Смотри, мы находимся здесь. Остальные будут погребены в большом туннеле. А здесь озеро. Ты права. Мы остаемся. Бежим, освободим их. Сегодня реализуется наша мечта. Мечта достойной колонии. О чистой колонии. О колонии возрожденной. С того момента, как туннель откроется, прошлое будет уничтожено. И наступит новая эра. Сильная речь, генерал. Жаль, моя дочь не может ее оценить. Ваше Величество, я знаю, как вам дорога Бала. Но мои солдаты ищут ее и, надеюсь, скоро найдут. Я не хочу это обсуждать. Найдите ее. Да, Ваше Величество. Доброй ночи. Где их искать? Тут миллион муравьев. Перекрыть все выходы. Карая, ты слышал? Сэр, я подумал, зачем нам это нужно? Смотрите, как потрудились рабочие. Построили туннель. Разве нельзя иначе? Карая, ты отличный офицер. Дисциплинирован, смел, отважен. Но, похоже, тебе по душе порядки, которые я ненавижу. Скажи, ты со мной? Да. Извините. Отлично. Перекрыть выходы. Есть, сэр. Чем больше я смотрю на этот чудесный туннель, тем больше горжусь. Прыгай! В эти трудные времена большое утешение знать, что вы наши рабочие. Мама! О, стой! Все рабочие колонии здесь. Эй, смотри, я его знаю. Это грандиозное сооружение. Свидетельство силы наших рабочих. Предупреди маму, а я к землекопам, пока не дошли до озера. Ты не успеешь. Эй, не будь пессимисткой, ладно? Настает решающий момент. Извините, ребята, извините. Ребятки, извините. Извините, извините. Через пару минут землекопы прорвутся. Мама! Торжественный Мама, мир. Остановись! Бала, где ты была? Ты здорова? Вполне. Что случилось? Мама, мы в опасности. Навались сильней, ребята! Стойте! Ребята, кончай копать! Зед, это ты! Уивер, стой! Зед, ты вернулся! Уивер, Уивер! Зед! Что случилось? Всем остановиться! Стоп! Стоп, машина! Кто сказал? Решайте сами. Если будете копать, нас зальет. Вода! Тоннель будет затоплен! Мы должны увезти всех отсюда. Слушай, а как же приказ? Нам велели копать. А если тебе прикажут прыгнуть с моста? Конечно, он сиганет. Слушай, думай сам. Дай кирку. Хватит, наслушался. Всем копать. Вода потекла. Ого. Бежим отсюда. Скорей. Скорее. Спасайся, кто может. Стойте, слушайте меня. Военные нас предали. Спокойно и организованно к выходам. Спасайся, наводнение! Нет, без паники, без паники. Каждый муравей за себя. Выходы перекрыты, мы в ловушке. Кто скажет, что делать? Я скажу. Уивер, подсади-ка меня. Внимание! Слушайте все! А кто ты такой? Это Зед! Зед! Зед! Зед! Зед! Слушайте, мы должны помочь друг другу выбраться, пока все не утонули. Как? Построим лестницу. Лестницу? Мы вырыли туннель. Осилим и лестницу. Скорей, за работу! Я готов. Все сюда. Живо. Ты, залезай. Хватай! Держись. Ваше Величество. Зед, я должна помочь маме. Не волнуйся. Я верю, что мы победим. Встреча наверху. Господа, наступает момент в истории развития любой колонии, когда сила торжествует над слабостью. Этот момент пришел. Сейчас под нами слабые элементы колонии смывает вода. Ребята, ничего не получится, нас мало. Вы оба наверх. Уивер, ты не удержишь один. Наверх! Держись, друг. Достал! Быстрей! Давай, давай, давай, давай! Наша принцесса в безопасности, и нас ждет новая жизнь. Мы можем гордиться. Как я и обещал, наше время пришло. Это что еще такое? Кажется, это слабый элемент. Помоги! Дай лапу! Зед, ты? Столкни! Ты что, не понял? Это на благо колонии! Что ты несешь? Мы и есть колония! Караят! Ты что делаешь? То, что я вам задолжал. Давным-давно. А это... Это на благо колонии, сэр. Ты ничтожная букашка! Я и есть колония! Берегись! Зет! Солдаты, живей! Вытаскивайте муравьев! Дай руку! Наконец-то земля! Стой здесь! Ах, вот так! Уивер! А где Зет? О, нет! Отойдите все назад! Ему нужен воздух! Пожалуйста, очнись. О, нет. Еще. Знаешь, ты самый сильный. Любимая. Мы спасены, Зет. Вместе навеки. Ты герой. Мы герои. Ребята, ребята, полегче. Мне как-то неловко. Но с другой стороны, кто знает, может, я и герой? Вот и все. Обычный рассказ про парня и девушку. О том, как мы полюбили друг друга, как жизнь изменила нас обоих. Что еще сказать? Колонию мы перестроили. Она стала лучше прежней. У нас даже теперь есть плавательный бассейн. Балы и я думаем завести детей. Но знаете, немного. 2 миллиона для начала. У нас теперь много новых друзей. Бывших солдат и рабочих. Они тоже изменились. Стали свободными и смелыми. И сами выбирают свою дорогу. Я чувствую, что наконец-то нашел свое место. Знаете, оно там, где я начинал. Разница в том, что теперь я его выбрал сам. Guess what makes that little old ant think he'll move that rubber tree plant? Anyone knows an ant can't move a rubber tree plant, but he's got high hopes. He's got high hopes. He's got high apple pie in the sky hopes. So anytime you're getting low, instead of letting go, just remember that ant. Oops, there goes another rubber tree plant. Oops, there goes another rubber tree plant. Once there was a silly old ram, thought he'd punch a hole in a dam. No one could make that ram scram. He kept butting that dam, 'cause he had